Алло. Алло, Жора, привет. А у меня вот трубы текут, улица Северная, 21. Какой? Северная, 21, квартира 18. Трубы текут, из унитаза говно хлещет. Приезжай, пожалуйста, скорее. Я тебе Не заплачу. понял, какой дом? 21 дом, улица Северная, дом 21, квартира 18. Говно хлещет из унитаза. Прорвало стояк, это первое, стояк прорвало. И почему-то говно хлещет со стояка и из унитаза одновременно, Нет, будто бы... нет, ты какой квартире? Я не понял. Ты вот это неправильно сказал. Ты 21 дом, 18 квартир, только один женщина живет там. Нет, я ее сожитель. Ты приедешь? Да, блядь, он что, дебил? Алло. Ну, говно хлещет, спасай! Ну, что ты, блин, трубку бросаешь? Я тебе заплачу денег, тебе надо заплатить денег, я тебе заплачу Нет, денег. я сказал, подожди, ты сказал, вот подай, что ты, блин, потом позвонишь мне. Северная Ты 20... подай, Ты вот все, я приезжаешь, понял ты тебя. едешь или как? Я не могу понять. Ты сказал, вот все. То есть ты приедешь? Звон за торгу. Ты приедешь или нет? Приеду, да. А, все, ждем. Спасибо, давай, жду. Побыстрее приезжай только, я тебе заплачу. Алло. Выйди на улице, выйди. Ну, а зачем? Зачем? С какой целью? Какой дом, я, блин? Дом Какой? 21, я же говорю, дом 21. Квартира. 18-е. Сейчас, я. Да. Подождите. Да. Подожди. Подожди. Да, я жду. Вот это твой? Я сейчас это в комнате, я сейчас просто не могу передвигаться. Нет, вот это сигнал, вот это где? Входи, вот 18-й, этот сигнал. 18-й, вроде да, вроде мой, вроде да, вроде все. Давай, открывай тогда. Сейчас там эта жена откроет, сожительница. Открывай, друзья. Открывай, сантехник. Открывай, кто это? Я не слышу. Сантехник, сантехник. Вы вызывали сантехник или нет? Подвал вызывали, не ко мне. Подвал? Кто вызывал? Ну, запах, вонь была сильная в подъезде. А, вот это я... Было 4 или 5 дней Да, вот это почистил сегодня утром я. Ну вот это вот соседи просили, чтобы я вызвала. Они телефона не знали, а я Мишу попросила. Но это сколько дней назад было? А, вот сейчас один мужчина сказал, 21 дом, вот у нас квартира, там течет турбо, сказал мне. Не знаю, один Открой мужчина сказал. дверь ему, открой дверь, это по поводу этого, Не унитаза. знаю, 21 дом, вот у нас квартира, сказал, Дайте ей вот телефон, дайте ей мужчина. телефон, я... Вот у нас, сказал он. Вот, видишь, нет. Да Ты даже есть не знаешь, все! А все там есть, она умалишенная, ей нравится запах, она не хочет это устранять. Она умалишенная. Ты что ты хочешь сказать? Я опекун, но я сейчас не могу подойти. Она меня закрыла в комнате. Пожалуйста, проберись туда. Пожалуйста, только бахилы одень. Не понял, не понял. Где? 18-я квартира. Вот надо эта женщина сказала, нет, ничего нет, все нормально сказал. Вот. Да, Он да, да, сказал, да, он да, сказал. да. А кто тебе сейчас, с кем ты разговариваешь? Кто? Ты кто? Владислав Цирулев. Вот Вячеславный Урлом сказал. Скажи это, Вот передай ее ёбырь. Ёбырь. она теряет это, я как передать трубку? Ну, передай ёбырь. Звонит ёбырь. Давайте вот я не знаю, вот все. Не, передайте, ну пусть откроет дверь. Ну что за дела в самом деле? Блять. Бля, хули они эту фамилию не слышат? Цирулев. Слышно же вроде. У меня что с произношением проблемы, не могу понять. Как эту фамилию только не коверкали уже. Алло. Алло, да, это кто? 18-я квартиру. Затопили, говно льет. Смотри, 21-й дом? 21-й, да, все верно. 18 квартира, правильно? Да. Мы на улице ждем, на улице видит тогда. Я не хожу, я не могу ходить, меня в комнате заперли. Меня сожительница в комнате заперла, она говорит, ей нравится запах, она ничего не хочет менять. Говно льется. Открывай дверь. Ну пусть дверь откроет. Если так, то гелик, да? Запах, понюхайте запах из двери, говном несет. Вы чувствуете запах? Алло, вы запах православия чувствуете? Алло. Алло, да. Слушай, а чё ты их не пускаешь? Пусти их домой, слушай. Кто это? Куда я Это твой ёбырь, твой ёбырь. Ты знаешь, засунь свой ёбарь в жопу себе, тварь мерзкая. Да, заходите, заходите, это моя квартира. Это моя квартира, зайдите, пожалуйста. Не слушайте ее, она поехавшая. Вообще не отвечайте. Я тебе еще раз позвоню, что вообще. Вот тварь. Я тебе Зайдите, пожалуйста, это моя квартира. Алло, вы слышите? Алло, зайдите, пожалуйста, это моя квартира. Она врет все. Да что ты за заклинание читаешь, джин ебаный? Я тебе говорю, зайди, вернись. Вот ебать джин, конечно. Так, ну он брюки, походу, положил. Ребят, у нас очень мало времени осталось. Ну, чё весело. Не, на самом деле этот номер можно попробовать вычислить.